Впиваясь крепкими молодыми зубами в крошащийся брикет пайка, Нортис машинально откусывал, а затем пережевывал почти безвкусный ком, не отрывая новых глаз от экрана терминала. Пока он договаривался с Рамиросом о комнате и пайке, поисковик успел закончить работу и вывел на экран десятки результатов. Наскоро просмотрев длинный список, Нортис вбил в поисковую строку еще несколько слов, имеющих смысл только для него. Рыжий, пирсинг, клевая тёлка и секс. Возможно, ему повезет. Если кто-нибудь из расправившихся с его семьей ублюдков оказался настолько глуп, что решил похвастаться своими деяниями среди сетевых друзей. Если и сейчас не удастся найти что-то подходящее, то придется вновь составлять список ключевых слов и начинать процесс поиска сначала. Убедившись, что поисковик начал работу, Нортис свернул окно программы и, вбив короткий сетевой адрес, перешел на официальный виртуальный портал Asteroid City, где постоянно вывешивались объявления об имеющихся в городе трудовых вакансиях. Перечень вакансий впечатлял. Более 3000 наименований, разделенных для удобства на категории и разделы. Опять обратившись к волшебному окну расширенного поиска, юноша в первую очередь отметил 12-й сектор как единственный вариант для места работы, исключил все категории работ за исключением 5-й и ткнул в клавишу ввода. Этим способом он рассчитывал несколько сократить обширный список, но результаты превзошли все его ожидания. Из 3000-го списка осталось всего 50 наименований. Невольно хмыкнув, Нортис скрутил с бутылки крышку и жадно сделал несколько глотков. Несмотря на то, что он потерял большую часть внутренностей, организм нуждался в живительной влаге даже больше, чем обычно. Утер губы и тут же зашипел от боли, выругался. Ведь он все-таки правша и сейчас прошелся по нежной коже лица металлической ладонью протеза. Не самое приятное ощущение. Сконцентрировав внимание на куцом списке вакансий, он одну за другой отметал те, что подразумевали у искателя работы наличие пары здоровых ног, фотогеничной внешности, бюста как минимум 3-го размера или такого экзотического умения, как танцы у пилона. Последняя заявка была от стрип-клуба «Космический бриз». В результате на экране остались висеть лишь 3 более или менее подходящих варианта. После недолгого раздумья он отправил в корзину вакансию уборщика в дешевой закусочной и посудомойщика там же. Платить обещали сносно, но ему никак не подходила работа, требующая безотлучного нахождения на одном месте. Ему нужна работа, позволяющая относительную свободу передвижения по сектору. Иначе он никогда не приблизится к своей цели. В итоге осталась одна вакансия с непонятным коротким заголовком. «Дератизатор». Кликнув по названию, Нортис внимательно изучил короткий текст и надолго задумался. Правлению 12-го сектора требовался человек на освободившуюся вакансию дератизатора. В обязанности вышеупомянутого работника входило уничтожение паразитных форм жизни на территории 12-го сектора, всевозможные насекомые и главный бич Астероид-Сити, обитающие в канализационных коллекторах и технологических коридорах грызуны. Гигантские крысы, неимоверно увеличившиеся в размерах за счет низкой гравитации и радиации. «Идеально», – прошептал юноша, разом принявший решение, торопливо подтверждая заявку и одновременно отсылая будущему работодателю свои идентификационные данные. «Просто идеально». Впервые за все долгие годы, что он провел в приюте, директорат этого заведения принял единственное верное решение. Обеспечил Нортису рабочий пакет 5-й категории и как раз по будущей специальности. Пусть чистильщик биологических отходов несколько иное направление, но все же куда ближе к дератизации, чем слесарь или ремонтник. Куда ближе. Осталось только изучить электронные документы из рабочего пакета, чтобы пройти финальное тестирование у Экстерма. Нетерпеливо постукивая кончиками живых пальцев по клавиатуре, Нортис, не отрываясь, смотрел на экран. Через 5 минут ожидание было вознаграждено. Правление 12-го сектора ответило на запрос весьма оперативно. На экране высветилось приглашение переключиться на видеосвязь, и юноша незамедлительно дал согласие. Машинально пригладил изрядно поредевшие волосы и нацепил на лицо дежурную улыбку. Единственную оставшуюся у него возможность выражать эмоции. Мертвые визоры глазного имплантата дышали ледяным равнодушием, а ему хотелось произвести благоприятное впечатление на звонившего ему мелкого клерка. Нортис сомневался, что вакансией дератизатора будет заниматься важное лицо. Терминал тонко пискнул, давая знать, что видеоканал установлен, и вывел окно программы связи. Калека взглянул на лицо собеседника и улыбнулся еще шире. На связь вышел робот. Теперь его задача куда проще. Робот доверяет лишь официальной информации из броскома и не обращает внимания на внешний вид собеседника. А вот человек, несомненно, усомнился бы в работоспособности жалкого калеки. Разговор с роботом занял от силы 10 минут и закончился к полному удовлетворению Нортиса. Его условно приняли на должность дератизатора и дали время сроком в одни стандартные сутки, чтобы пройти тестирование у Экстерма и получить специализацию. Первый рабочий день начинался с послезавтрашнего утра. Юноше следовало явиться в центр дератизации и получить рабочее снаряжение. Для успешного получения должности следовало сделать только одно – сдать экзамен на профессию чистильщика биологических отходов. Этим парень и занялся. Зубрением правил, чтением обширных текстовых блоков и просмотром графиков. Поразительно, как много информации следовало знать, чтобы быть простым мусорщиком –